«А можешь ли ты, — продолжал Хирам, — через кого-нибудь из придворных помешать заключению договора с Саргоном?» «Это тоже очень трудно. Одному мне этого не добиться». «Я буду тебе помогать. А золото доставит Финикия. Уже сейчас там устраивают сбор». «Я сам дал 2 таланта», — заявил вполголоса Рапсун. «Я дам 10», — сказал Дагон. «Но что я получу за свои труды?» «Что?» «Ну, 10 кораблей», — ответил Хирам. «А сколько ты заработаешь?» — спросил Дагон. «Мало тебе. Ну, получишь 15». «Я спрашиваю, что ты заработаешь?» — настаивал Дагон. «Дадим тебе 20. Довольно?» «Ну, хорошо. А вы покажете мне дорогу в страну серебра?» «Покажем». «И туда, где вы добываете олово?» «Ладно». «И туда, где родится янтарь?» — заключил Дагон. «Чтоб тебе когда-нибудь сдохнуть», — ответил князь Хирам, милостиво протягивая ему руку. «Но ты не будешь больше злобиться на меня за те 2 судна». Дагон вздохнул. «Я постараюсь забыть. Но какие были бы у меня богатства, если бы вы меня тогда не прогнали?» «Довольно», — вмешался Рапсун. «Говорите о Финикии». «Через кого ты узнаешь про Бероэса и про договор?» — спросил Дагон и Хирам. «Не спрашивай. Об этом опасно говорить, потому что тут замешаны жрецы». «А через кого ты можешь помешать договору?» «Я думаю, что, пожалуй, через наследника. У меня много его расписок». Хирам поднял руку. «Наследник? Очень хорошо. Он ведь будет фараоном, и, может быть, даже скоро». «Тсс!» — остановил его Дагон, ударив кулаком по столу. «Чтобы у тебя язык отнялся за такие разговоры». «Вот Боров!» — вскричал Рапсун, размахивая кулаком перед самым носом ростовщика. «Вот глупый торгаш!» — ответил Дагон с насмешливой улыбкой. «Тебе бы, Рапсун, продавать сушеную рыбу и воду на улице, а не соваться в государственные дела. В бычьем копыте, выпочканном египетской грязью, больше ума, чем у тебя, 5 лет прожившего в столице Египта, чтоб тебя свиньи слопали!» «Тише! Тише!» — вмешался Хирам. «Вы не даете мне кончить!» «Говори, ибо ты мудр, и тебе внимает мое сердце», — заявил Рапсун.